Глава 12. Однако, узнав, что бежавший Антоний нашел поддержку у Липида и что остальные полководцы и войска выступили на их стороне, он без колебаний оставил сторону оптиматов. Для видимого оправдания такой перемены он ссылался на слова и поступки некоторых из них. Одни будто бы говорили, что он мальчишка, другие, что его следует вознести в небеса, чтобы не пришлось потом расплачиваться с ним и с ветеранами. Примечание: вознести в небеса. Посильная аналогия латинской двусмысленности «орнандум толендум кве» — украсить и прославить, как победителя, или разубрать и вынести, как покойника. Шутка принадлежит Цицерону. А чтобы лучше показать, как он раскаивается в своем прежнем союзе с ними, он обрушился на жителей Нурсии, которые над павшими при Мутине соорудили на общественный счет памятник с надписью «Пали за свободу». Он потребовал с них огромных денег, а когда они не смогли их выплатить, выгнал их, бездомных, из города. Примечание. Нурсия, городок в Умбрии. Эпизод относится к Перузийской войне.